Глава 3. «Так, кто у нас там решил зайти в гости?» Я быстренько встала и подошла к двери. Вряд ли кто-то задумает тут заявиться с покушением на наследницу клана, но мало ли. И тут же одернула себя. «Аска, перестань, уже мания величия началась. Здесь ты такая же выпускница школы Гадзен, как и остальные». Я приоткрыла дверь и замерла, потому что на пороге стоял учитель Коджи. На ловца и зверь бежит, чего уж там. Только вот перед глазами стояла оживающая татуировка дракона на обнаженной спине. Я мотнула головой, прогоняя видение. «Аска, это ты так со мной не хочешь разговаривать?» со смешком уточнил он. «Нет, простите, пытаюсь взбодриться, почти задремала», соврала я, даже не покраснев, и посторонилась. «Заходите». Он вошел в комнатку, я быстро закрыла дверь и бросила на него взгляд. Через черную ткань кимоно ничего не разглядеть. Кажется, теперь нужно время, чтобы я перестала мысленно крутить в голове увиденное. «Я ненадолго», тут же сказал Коджи. «Хочу кое-что обсудить». «А это уже интересно». Я кивнула, давая понять, что согласна, сон подождет. На самом деле, к вопросам о демонах у меня добавились еще кое-какие, но задать их в лоб нельзя, а хочется. Мы устроились на циновках. Из окна доносились ночные шорохи и ветер, к ночи знатно усилившийся и теперь откровенно безобразничавший на территории школы Гадзен. «Простите, чаю не предложу», – пробормотала я. «Переживу», – не смутился Коджи и тут же перешел к делу, хотя я ожидала какого-то вступления. «Тебе не показалось, что здесь кое-что странное?» Я мрачно посмотрела на учителя. «Кое-что? Вы хотите сказать все?» Коджи хмыкнул и качнул головой. «Не соглашусь. Цумии срываются и нападают на людей, здесь ничего не поделаешь, так устроен наш мир. Рано или поздно это бы произошло. Я не об этом. В самой школе. Неужели ты не почувствовала?» Я нахмурилась, анализируя увиденное и сопоставляя с возникавшими ощущениями. «Нет, вроде бы ничего такого. Я просто приехала сюда, посмотрела на произошедшее и поняла, что тут полная задница. Выражение совершенно не подходит для важной госпожи, но зато как отражает глубину произошедшего». «Нет», — честно ответила я, — «я вижу разрушение, смерть, боль и полное непонимание происходящего. Уточните, где именно странное?» Коджи сложил руки на груди, чуть откинулся на стену. Украдкой я изучала его лицо. Такое же, как обычно. По идее, уровень рёку и самочувствия в относительной гармонии. «Исчезновение части Цуми», — сказал он, глядя куда-то на уголок моей циновки. «Обычно они налетают, сжирают на своем пути все, что попадается, и идут дальше, до тех пор, пока их не уничтожат. А тут ощущение, что накинулись на школы, Нодзу, еще несколько поселений и исчезли. Откуда вы знаете, что их не истребили?» — насторожилась я. «Век живи, век учись. Оказывается, и такое бывает. В школе мы такого не изучали, потому что Цуми не меняли тактики нападений. А тут...» «Доклады выживших», — произнес Коджи и провел ладонями по лицу. «Мы допоздна сидели на совещании, пытаясь понять, что произошло». «Совещание — это неплохо. Это значит, что пытались все расставить по полочкам». «Вы видели директора Тэцую?» – спросила я раньше, чем подумала. «С ним все в порядке. А с Мией?» На миг уголки губ Коджи дрогнули в улыбке. Такой теплый, очень приятный. «Все в порядке. Мелочь не успела даже испугаться». «Это хорошо», – пробормотала я и перевела тему, чтобы не расплыться в не менее довольной улыбке от облегчения. «Тогда про Цуми. Как-то можно понять, что их вызвало?» Коджи вновь стал серьезным. «Мне кажется, что здесь есть что-то извне. Что-то или кто-то позвало их, истончило грань, поманило легкой добычей. Я нахмурилась. Кому в своем уме придет в голову звать Цуми? Никому. А вот не в своем. Кто знает, сколько в Таёганоре сумасшедших колдунов. Ну и прочие прелести. Допустим, медленно произнесла я, взвешивая варианты. Кто у нас обладает такой силой, чтобы вызвать толпу Цуми? Кот же вздохнул. Известное дело. Тот, у кого много рёку и мало совести. То есть опытные колдуны, шаманы, шептуньи, амёдзи и те, кто может позволить себе их услуги. Кот же кивнул, протянул руку и осторожно вытянул из-под моей циновки общую демонологию. Я замерла, ожидая комментариев, но он ничего не сказал, просто перелистывал книгу. Допустим, они сговорились и провели ритуал. Но с какой целью? Подмочить репутацию шунских за Корана, да продлят боги его дни? Кот же поднял на меня взгляд. Судя по нему, учитель сейчас находился где-то далеко. «Покушение на трон — любопытная версия», — отстраненно произнес он. «Сейчас я бы не исключал ничего такого, но это на дальнюю перспективу, а вот ближе совсем другое». Я невольно подалась к нему. «Какое, например?» «Например, убрать наследницу клана, который не должен был возродиться», произнес он, глядя мне прямо в глаза. Я задумалась. «Нет, оно, конечно, льстит, что ради меня решили поднять Цуми стаями, только вот как-то слабо верится. Слишком уж масштабно получается. И кому это надо? Рё? Так невыгодно, он уложит кучу своих людей». Ведь сюда посылают не только выпускников школ, но и клановых подданных. Защита Таёганоре – всеобщее дело. Неугодную невесту можно убрать и менее трудозатратным способом – напоить, оглушить, наконец, с трупа. Я свела брови, пытаясь понять, откуда знаю последнюю фразу. Такое впечатление, что произносила ее частенько, только где? Судя по всему, где-то там, в прошлой жизни. Чем больше я находилась в Таёганоре, тем сильнее здешняя реальность окутывала со всех сторон, проникая в сердце и разум, вытесняя все, что можно было еще вспомнить. «Учитель Коджи, я в этом сомневаюсь», — честно сказала ему. «Слишком наворочено». «Не всегда люди выбирают прямые пути», — заметил Коджи. «Временами накручивают такого, что только диву даешься». «Так, это сейчас был завуалированный упрек? Или я слишком много о себе думаю? Почему бы Рё не напоить меня чаем с ядом?» Все же сделала попытку выяснить. Кот же отложил книгу в сторону, аккуратно так, мягко. «Видимо, издание дельное, надо читать внимательно. Во-первых, тебя надо догнать. Во-вторых, ты не из тех, кто кинется в ловушку, это он уже понял. В-третьих, если Аску Шингай сожрали Цуми, то это проблема Цуми. И правда, учитель, вы умеете убеждать. Но люди, неужели ему не жалко собственных подданных? Жалко? Кот же смотрел на меня некоторое время с совершенно нечитаемым выражением лица, а потом, запрокинув голову, расхохотался. Уж кому-кому, но не ему точно. Юичи никогда не выделялись любовью к честной игре и какой-то бережностью к соклановцам. К простым соклановцам. Так, ясно. Что ж, раньше он мне просто не нравился из личных соображений, а теперь еще и из общественных. Джаргал и то куда приятнее, вот честное слово. «Ну хорошо», — выдохнула я. «Давайте рассмотрим этот вариант. Условно, Цуми меня сожрали и не подавились. А дальше? Ведь Ичига остался дома. Он наследник клана. Не девушка, разве что у Рё специфические вкусы. Не подданный. Он все равно будет жить во благо Шингаев. И вообще, получается, ну очень странно. Если только Рё не намерен изводить нас поодиночке, устраняя Шингая за Шингаем. Кажется, обычно такую тактику тут и применяли. Другое дело, что все зависит от ума врага. «Ты у меня спрашиваешь, словно Юичи со мной делятся мыслями», — фыркнул Коджи. «Так не скажу. Но вот что в изобретательности и умении делать гадости они не последние, можно не сомневаться. Кстати», — он все же бросил быстрый взгляд на книгу, — «почему ты взяла это в библиотеке?» «Одиноким девушкам надо чем-то скрашивать свой досуг», — пробурчала я. «Других книжек с картинками там не было». «Аска!» «Хорошо, хорошо», — подняла я руки и быстро прикинула, как правильно поставить вопрос, чтобы не посмотрели как на ненормальную. «Мне перед возвращением сюда показалось, что я кое-кого видела». Коджи немного сменил позу. Во взгляде появился интерес вместе с предчувствием чего-то нехорошего. «Ну, в общем, обычный взгляд, когда я говорю, что изучила новый прием или кандзи. Сразу понимает, что может получиться локальный конец света в отдельно взятом тренировочном дворе. Поколебавшись, я все же как можно детальнее описала увиденное существо у кромки леса и затаила дыхание. Коджи не спешил ни ужасаться, ни смеяться. Ничего. Реакция немного озадачивала. «Чем это может быть?» – осторожно поинтересовалась я. Он потер висок, будто пытаясь что-то вспомнить. «Это однозначно не цуми, которых мы привыкли видеть», – наконец-то сказал Коджи. «Но я пока не могу понять, куда его классифицировать. Судя по описанию, нечто более опасное, чем привычные цуми. Хотя бы потому, что те вместо того, чтобы прятаться, кидаются сразу». Я обдумывала услышанное. «Чудесно. То есть эта красота еще и обладает мозгами. Если их хватает на то, чтобы не лезть к людям, это хорошо. А если на то, чтобы этим самым людям устроить подлянку? Пока я могу предположить, что это ближе к ожившему проклятию». «Это как?» — уточнила я. «Чары проклятий сильны», — вздохнул Коджи. «Это в чем-то можно провести параллель с Сакураонной. Только она обратилась призраком от собственной горечи, а тут...» Он криво усмехнулся, вставая. «Помогли добрые люди. Аска, я попробую разузнать об этом существе у других. Пожалуйста, не вздумай пойти искать его в одиночку». «За кого вы меня принимаете?» — искренне возмутилась я. Коджи просто молча посмотрел на меня. Настолько красноречиво, что мне самой захотелось отойти в угол. «Ладно, ладно, есть грешок, лезть куда не просят. Но я ж для пользы делу, а не ради праздного любопытства. И вообще, может быть, у меня такая манера справляться с трудностями. Прости, что пришел так поздно, но хотел убедиться, что все в порядке», — тихо произнес Коджи. «Понимаю, что все мы не в лучшем состоянии, поэтому если что-то будет надо, не стесняйся и приходи». «Не стесняйся». «Нет, это, конечно, чересчур нагло, но вдруг потом у меня возможности не будет. Надо пользоваться тем, что дает судьба». Я резко выдохнула и на всякий случай чуть подвинулась к окну. Мало ли, придется драпать, совершать тактическое отступление. «Учитель Коджи, а можете сделать кое-что для меня, как для наследницы клана?» Он чуть приподнял бровь, но в целом остался невозмутим. «Да, конечно, Аска. Что?» Я облегченно выдохнула. «Раздевайтесь».